Глава 5. Как ни посмотри, но пока что компания в Малайзии шла довольно удачно. Да, кто-то кивнул бы на Сибу, однако это не было проблемой. Скорее даже удачей. Возможно, нам нужно было самим организовать нечто подобное. Погибших, несомненно, жаль, но, во-первых, это их работа, во-вторых, мы не виноваты. Командование по-настоящему пыталось их спасти. Организуем мы сами затык в наступлении, и жертв бы не было, или они были бы небольшими. А еще неудача у Сибу не являлась проблемой, потому что засаду мы все же нашли. Будь иначе, и я говорил бы совсем иное. Еще одной неприятностью были корабли Нагасуны Хико, но в будущем, не сейчас. В будущем вообще будет очень трудно. Добавится и англичане, и клан Хейк, теперь еще и Нагасуны Хико, а возможно и Охаяси. Но опять же, пока что компания шла удачно, да и насчет Охаяси можно поспорить. Не полезут же они против нас сразу. Это и им не нужно, и для Нагасуны Хико позорненько. В целом строить планы насчет Охаяси, да и Нагасуны Хико, здесь и сейчас очень сложно, и делать я это начну уже после отпуска. Съезжу в Токио, пообщаюсь с людьми, разузнаю, что почем, там и с планами определюсь. Хотя это и не мешает мне уже сейчас думать и предполагать. А еще приходилось терпеть. Например, понедельник начался с того, что один из кораблей Нагасуны Хико прошел совсем близко от порта Мири. Потрясающая наглость. Продефилировал мимо порта, не обращая внимания на береговые орудия и один из наших корветов, направившийся в его сторону. Плевать им было на все это, потому что Нагасуны Хико знали, мы не можем позволить себе ни одного выпущенного в их сторону снаряда. Во всяком случае, не из-за того, что они решили потрепать нам нервы. Но вы ведь должны понимать, Аматэру-кун, что эта территория и прилегающие к ней водные пространства станут вашими лишь через полгода, заливался соловьем командир корабля Нагасуны Хико, двоюродный племянник главы клана, между прочим. А пока что это все же земли Мухаммада V, Фарис Петры, и если кто и должен предъявлять нам претензии, то это он. И после небольшой паузы, а не вы. Сдержав раздражение, я лишь положил ногу на ногу и поправил гарнитуру на голове. «Вот вы вроде взрослый, из древнего клана, а простейших вещей не понимаете», — произнес я, покрутившись в кресле одного из связистов. «У Мухаммада V есть лишь право забрать то, что когда-то принадлежало ему. Точно так же, как и у вас есть право забрать то, что когда-то принадлежало Мухаммаду V. Улавливаете мысль?» И тут же, чтобы он не успел ответить, «Вряд ли». Поэтому поясню. Вы находитесь в территориальных водах, которые вам не принадлежат, на военном корабле. И все, что вы можете, это оспорить принадлежность этих территорий или попросить право прохода. У местных вы ничего не просили, значит, что? «Похоже, вам плевать на эдикт императора», — произнес Нагасуна Хико. «Это он меня так с толку сбить попытался? Потому что у него получилось». «Прошу прощения, но при чем тут эдикт и как на него вообще можно наплевать?» Судя по паузе, взятой Нагасуны Хико и его последующим словам, мужик просто сам затупил и ляпнул, не подумав, а теперь пытается найти нужные слова для ответа. Думаю, вы и сами можете ответить на свой вопрос. А если не сможете, то, право слово, это проблема не нашего клана». Самое интересное, что будь я чуть больше подростком, с чуть большим уважением к старшим, я и правда мог броситься искать этот ответ и мучиться потом, чего же я не увидел, чего же не понял. Но мне плевать на этого человека, его возраст и социальное положение. Я читал эдикт, и там нет ничего, что можно нарушить, разве что не отдавать часть земель императору. Но и это всего лишь пояснение способа, как государство будет гарантировать защиту новых родовых земель от других стран. Не хочешь — не отдавай. Император все равно признает земли за твоим родом, но не более. Весь эдикт — это пояснение к императорскому разрешению. Что там нарушать? «Понятно», — произнес я. Попытка перевести тему была так себе. «А теперь будьте так любезны покинуть территориальные воды Альянса Шмидтов. Или мне вновь пояснить вам, что такое право силы и кому принадлежат эти земли?» «А я вам вновь повторю, что эти земли принадлежат малайскому королю, а не вам. Или на мировые законодательные нормы вам тоже плевать?» «Хах!» — вздохнул я показательно в микрофон. «Боги, кто только дал человеку со справкой командовать кораблем? и, не дожидаясь возмущения, тут же продолжил. «А, понял. Естественно. В клане Нагасуна Хико просто не может быть дураков на столь высоких постах. Конечно же. Вы просто заключили договор с Мухаммадом Пятым и теперь работаете на его стороне. Да? Теперь все становится на свои места, а вы весьма коварны, Нагасуна Хико-сан». «Не мели ерунды, Аматеру», — процедил он в ответ. «Ты буквально в шаге от прямого оскорбления». «Ну еще бы! Обвинения в работе японского клана на малайского короля мало кому могут сойти с рук. Ах да, забыл добавить отягчающие. Работа направлена против другого японского рода. Ну или их слуг. Тема на самом деле непростая, но в данном случае действия Нагасуна Хико не поняли бы. Я имею в виду свои, японцы. Ну а какая еще причина может заставить вас столь нагло заявиться в чужую акваторию?» «В данном случае», — ответил Нагасуна Хико, взяв себя в руки, «мы всего лишь расходимся во мнении, чья именно эта акватория. Через полгода наше появление здесь действительно выглядело бы весьма невежливо. Но в данный момент это малайские земли и воды, а мы где хотим, там и ходим. Нам глубоко плевать на Мухаммада Пятого». «Ну так идите и действуйте на нервы ему», — ответил я. «Или вам наплевать не только на него? Судя по всему, не только, раз вы вступили в полемику». Его положительный ответ, точнее подтверждение того, что клану Нагасуна Хико плевать на Аматеру, не развяжет мне руки прямо сейчас, увы. Но в будущем запись данных переговоров может сослужить неплохую службу. К сожалению, капитан не дал мне и этого. «Что ж, раз мой одинокий корабль действует вам на нервы, я не стану более мозолить вам глаза. Не думал, что здесь сидят истерики». По краю прошел засранец. Впрочем, я сегодня тоже не был поймальчиком. «И эти истерики держат вас под прицелом, так что поторопитесь», — заметил я. «Не дай боги, у кого-то палец дрогнет». «Да-да, уже уходим. Всего хорошего, Аматеру-кун». «И вам, Нагасуна Хико-сан», — откликнулся я и снял гарнитуру с головы. «Если эти ушлепки хотят меня взбесить, то они идут в правильном направлении». «Вполне может быть, этого они и хотят», — пожал плечами Святов. «Один неправильный приказ, отданный под влиянием чувств». «Это да», — согласился я с ним. «Аматеру-сама», — привлек мое внимание один из связистов. «На связи Беркутов-сан». Именно тогда я и узнал, что Жень-Жень все-таки нашел засаду малайцев. В целом, если не считать досадного инцидента с Нагасуной Хико, вся неделя прошла под девизом «Захвати Сибу». И это при том, что сам город, в принципе, нам был не нужен. Но раз уж вызов брошен, пусть и малайскими СМИ, а не вооруженными силами, мы не могли его не принять. Засада, как мы и предполагали, обнаружилась в пределах зоны ответственности Токугава. Не на их территории, к счастью, не хотелось бы еще и с ними воевать, что, несомненно, пришлось бы делать. Как ни крути, а проворонить группировку противника на своих землях, это надо совсем слепым и тупым быть, чего от Токугава не скажешь, а значит, случись подобное, можно смело говорить о сговоре. Но и то, что оказалось в реальности, было довольно крупным проколом наших соседей. Считай, под носом у них малайцы сидели. Обосновалась засада у небольшой речушки, которая, расширяясь, шла аж до Сибу. Тяжелую технику по ней не протащишь, мелковато, во всяком случае, та часть, где сидели малайцы. Но у них и не было тяжелой техники, а то, что было, можно достаточно быстро перебросить нам в тыл. Точнее, в тыл осаждающей Сибу армии. Что же у малайцев имелось? Около 1000 бойцов и 300 тяжелых пехотинцев под самым носом у Токугава, блин! Естественно, все они были хорошо обеспечены. Основным ударным кулаком у засадного отряда были МПД, знакомые мне еще по войнушке со змеем, старенькие МК-8 и МК-7М. Первые — тяжелые МПД, вторые — средние. При поддержке простой пехоты дел эти ребята могли наворотить немало, особенно если в спину ударят. Особенно, если остатки армии Джабира собираются в кулак и явно готовятся поддержать Сибу. «Если так пойдет и дальше, осада Сибы превратится в генеральное сражение за Восточную Малайзию. Оно нам надо?» — спросил Беркутов, когда мы собрались в штабе центральной базы. И вопрос его, кстати, был не риторическим. «Мы тут уже почти полгода», — произнес я задумчиво. «Если англичане собираются вмешаться, то они уже должны начать сбор войск. Займет это пару месяцев с учетом переброски сил в Малайзию». «Тогда у них будет всего 4 месяца, чтобы выбить нас отсюда», — заметил Добрекин. «Так что вряд ли они будут так тормозить. Думаю, переброска войск займет у них месяц, а там уже будут подкрепления подкидывать». «Это с нашей стороны всего 4», — отмахнулся Щукин. «А с их стороны целых 4». «Да, в общем-то, плевать», — вздохнул я. «Главное, сколько именно они пошлют сюда войск. Если решат играть по-взрослому, то нас и за 4 месяца прижучат». «За пару месяцев серьезные силы они сюда не перебросят», — покачал головой Добрыкин. «Гадание на кофейной гуще», — поморщился Щукин и, глянув на меня, произнес. «Ты вроде говорил, что узнаешь, когда англичане начнут действовать». «Это не так уж сложно», — кивнул я. «Если только они не станут секретничать, в чем я сомневаюсь. Движение войск будет заметно, а вот сколько именно они пошлют, станет известно в последнюю очередь. Это если они нас хоть во что-то ставят». «И как они там?» — спросил он. «Тишина», — пожал я плечами. «Надо учитывать», — подал голос Беркутов, «что англичане придут только после того, как их позовут». «Что произойдет, максимум через месяц», — кивнул я. «В конце концов, считать не только мы умеем». «Значит, все наши усилия оттянуть этот момент тщетны? Ничего не получилось?» — спросил Щукин. «Не совсем», — вздохнул я с кривой миной на лице. «Нам всего-то и надо отойти на прежние позиции и тихонечко сидеть, в идеале после того, как пошумим у Сибу». «Нас же тогда на полмира объявят слабаками и неудачниками», — произнес Щукин. «И всем будет плевать на реальное положение дел». «Это простые люди так будут думать», — заметил я. «Но их миллиарды», — ответил он коротко. «Вряд ли здешняя войнушка известна настолько», — возразил Щукину Добрыкин. «Ой, ну ладно, пусть будут 10 миллионов», — хмыкнул тот. «Сейчас. Но вряд ли наш шеф оставил идею основать свой клан, так что о нем вспомнят». «Какая разница, что о нас пишут за рубежом», — сказал Добрыкин. «Главное, в Японии будут знать реальное положение дел». «Это понятно», — отмахнулся Щукин. «Я просто смотрю на ситуацию с разных сторон». «Что там с системой обороны наших территорий?» — поинтересовался я у Бокова. «Через пару месяцев закончим», — ответил он. «А если поставки вооружений и припасов будут идти прежними темпами, то еще через месяц заполним спрятанные склады, то есть закончим их заполнять», — уточнил он. «Значит, к приходу хейгов мы будем готовы, но не более». «Я думаю, никто не станет спорить с тем, что англичане в любом случае придут», — спросил я всех. «В принципе, мы можем отойти, это даст нам пару месяцев. Возможно, 3, но это скорее от подвешенности моего языка зависит. Но они все равно придут. Месяц-два нам так или иначе с ними воевать. Может, мы и выстоим, но территории наши точно ужмутся. Проблема в другом. Составляя планы, мы не учитывали клан Хейк. Да и Нагасуна Хико со счетов сбрасывать не стоит. Но даже если забыть про последних, Хейги-то уж точно придут. Тем не менее, паниковать рано». Более того, план, как ни странно, все еще работает. Англичане сидят тихо, а малайцы думают, что смогут с нами справиться. Да, не трогать Сибу и отойти назад было бы надежнее. Но мы будем придерживаться старого плана. Нам просто необходимо подстегнуть японские кланы к действию. Если мы отойдем, то это скорее успокоит их. Они ведь тоже не дураки, тоже знают, что англичане придут. Поэтому будем форсировать план. Сначала вы возьмете Сибу, а потом вышвырните остатки королевских сил из Восточной Малайзии. Здесь должны остаться лишь простые аристократы, придерживающиеся нейтралитета. Нам необходимо контролировать эту часть Калимантана. Полный контроль, но без обозначения новых границ. Когда альянс Кояма появится здесь, мы должны отступить без урона чести. «То есть работаем по максимуму», — уточнил Добрыкин. «Мы сидим тут уже полгода, господа». «Да, пора работать по максимуму», — ответил я. «Для тебя, Щукин, тоже работенка найдется. Пожалуй, я даже возьму тебя в Токио с собой». «Да, с этого и начнем». «Шимамото-сан, что там с местными аристократами?» — поинтересовался я, разглядывая документы перед собой. «Что-то там такое было». «Про всех местных не скажу», — начал тот, Но в засаде сидят люди из 8 родов города Сибу. Они даже не скрываются. Каждый из них вывесил флаг над своей палаткой. «Только Сибу?» — уточнил я. «Об этом говорят и ваши контакты, и мои в Бентулу», — кивнул он. «Рода Бентулу вообще сразу открестились от этих личностей. Налицо частная инициатива аристократов Сибу. Будьте готовы провернуть то же самое, что и с Бентулу, только на всю Восточную Малайзию. Я официально не претендую на собственность и земли местных аристо, но пусть они обозначат, что им принадлежит. Я в это время, скорее всего, буду в Токио, так что разбираться с этим вам, герр Шмидт». На что Клаус молча кивнул. «Славная шутка», — усмехнулся Шимамото. «Резня будет та еще». «Что я не понимаю, с чего бы им устраивать резню между собой?» «Но, как показала практика, такое имеет место быть». Правда, после захвата Бентулу местные аристу резались кулуарно, скажем так, не вынося ссора из избы и стараясь не устраивать баталий. Что будет, когда этим займутся все аристократы Восточной Малайзии, я даже не знаю. После того совещания я собирался просто сидеть на центральной базе и наблюдать, как наши войска захватывают Восточную Малайзию, попутно обдумывая в очередной раз план, который собирался поручить Щукину. Тут надо уточнить. Я планировал организовать отряд, который нападет на остров Хейгов и угонит стоящий там эсминец. Кораблик мне был нужен не то чтобы до зарезу, но очень сильно. Технически нечто подобное можно и купить, но на практике у меня не было таких денег. Все свободные средства вбуханы в войну. Оставалась родовая казна, но там... Стоимость эсминца и есть все свободные деньги рода. А ведь даже если Щукин уведет корабль, его еще содержать нужно на что-то. Плюс редкость такого товара, плюс этого самого эсминца лишатся мои враги. Но организацией данной операции я начну заниматься уже в Токио. Отряд будет работать от лица рода, так что малайские ограничения идут боком. В конце концов, конфликт с кланом Хейк к альянсу простолюдинов и ритуалу не относится. Могу делать, что хочу. Так вот, обдумывая в очередной раз, что и как делать, мне в голову пришла интересная мысль. Хорошо бы перед самой операцией взбаламутить сидящие на острове силы Хейгов. Заставить их двигаться. Чтобы они, к примеру, отправили часть сил в другое место, но не к нам. Переключить их внимание на что-то иное. Но тогда они только усилят защиту. Вот и что сделать, чтобы они расслаблены были и от нас отвлеклись. Им нужен противник, но слабенький. А главное, где его взять мне? Как я могу заставить их воевать хоть с кем-то, да еще и спустя рукава? А ведь только так и надо, иначе все только хуже станет. Встревоженный противник — это не то, что нам нужно. И вот когда я, уже ухмыляясь, качал головой, признавая, что до гениев, находящих ответа на любой вопрос, Максимке далековато, меня озарило. Прям щелкнуло что-то в мозгу. А ведь у меня есть чем отвлечь Хейгов, есть, черт возьми! Тут и гением не надо быть, все до нас приготовлено. Главное было вспомнить. Так как сидеть постоянно на центральной базе особого смысла не было, хотя хотелось быть поближе к готовящейся операции по осаде Сибу, я отправился на главную. Именно там был человек, с которым я решил перекинуться парой слов. «Сугихара Шима ждет вас в гостиной, господин», — сообщил мне Суйсен. «Отлично», — произнес я, не отрываясь от монитора и, покосившись на чашку с остывшим чаем, добавил. «Чай, закуски готовы?» «Конечно, господин», — ответил он. «Минут через 5 спущусь». «Как скажете, господин», — поклонился он, прежде чем уйти. Я в тот момент дочитывал один из докладов и не видел смысла срываться, не закончив дело. Сугихара правый глаз Шима подождет. Спустившись вниз, кивнул Суйсену, чтобы нес чай, а сам направился в центр гостиной, где в одном из кресел расположился Сугихара. «День добрый, Сугихара-сан», — поздоровался я и присел напротив него. «Приветствую, Аматэру-сама», — поклонился он, поднявшись из кресла. «Садись», — махнул я рукой. «Разговор нам предстоит непростой». «Я само внимание, Аматэру-сама», — ответил он и сел обратно. Немного помолчав, я вновь заговорил. «У тебя сохранились связи среди наемников?» «Смотря для чего», — произнес он осторожно. «Но, в принципе, да. Хочу нанять тебя для одного самоубийственного дельца. Твоя задача — найти самых отъявленных ублюдков, которых не жалко, и отправиться организовывать форпост на одном из островов в Тихом океане. Форпост Аматеру. Поднимешь над ним флаг с моим гербом и будешь ждать, пока к тебе придут гости». «А они придут? В смысле, точно придут?» — спросил он. «Это особый остров», — усмехнулся я. «Подняв там свой флаг, я фактически щелкну по носу не самый слабый клан. Они придут, примут вызов. Благо, их остров, на котором есть вооруженные силы, совсем рядом». «И я должен его удержать?» — спросил он со странной интонацией. «Вроде и удивление, но...» «Нет, не пойму». «Ты должен отвлечь на себя клан Хейк», — произнес я. «Естественно, чем дольше ты там просидишь, тем лучше. Я в любом случае займусь тем островом, но сейчас мне нужен именно отряд, который может пережить атаку, а лучше две, но при этом не напугать сам клан. Они должны спокойно собраться, спокойно отплыть и...» Замолчал я. «Совсем слабую атаку вы должны отбить. В принципе, отбивайтесь сколько хотите, мне главное первое время. Официально пусть будет полгода. Я найму отряд под твоим командованием на полгода». Помолчав, старик глубоко вздохнул. «И зачем вам я? К тому же мне не нужны...» «Вот давай без этого», — остановил я его. «Я собираюсь нанять тебя, и это не обсуждается. Не нужно приплетать сюда дела давно минувших дней. А ты мне нужен из-за твоего ранга. Отряд не должен быть слишком большой, но при этом он не должен слиться после одного плевка». «Деньги», — произнес он тихо. «Но я не нуждаюсь в деньгах». «А вот по моим данным, твоя семья владеет небольшим магазинчиком, который доходы не особо-то и приносит». «И тем не менее мы не бедствуем», — произнес он спокойно. «Я готов отдать вам свою жизнь, но не ради денег». «А ты, я смотрю, по-прежнему хочешь всего и сразу», — усмехнулся я. «Сначала докажи, что я могу доверять твоему семейству хотя бы как наемникам. Сегодня тебя нанимаю я, завтра мои дети твоих внуков, послезавтра мои внуки твоих правнуков и так далее. Глядишь, и представится кому-нибудь из твоих потомков шанс отдать долг. Это тебе еще повезло засветиться в инциденте у ворот моей базы, а то так и сидел бы, как твои предки у родового особняка, в полной безопасности, надеясь непонятно на что». На это Сугихара прикрыл глаза. «Вы правы», — произнес он после небольшой паузы. «Как всегда. Не знаю, с какого момента это пошло, но мои предки сначала достигали чего-либо и только потом шли к вам, как бы предлагая вам это в дар». И после еще одной небольшой паузы добавил. «И правда, всегда так было. Просто сидели под дверью». «Гордыня, полагаю», — пожал я плечами, переросшая в традицию. «Мы не...» — вскинулся он, но продолжать не стал. «Может и так». С моей стороны было немного нечестно сыпать подобными комментариями, но я по-прежнему пытался оценить, что это за человек, вот и провоцировал его понемногу. «Ну так что, берешься?» — спросил я. «Найти отряд ублюдков, которых не жалко, и с честью умереть вместе с ними?» — чуть улыбнулся он. «Почему бы и нет? Это будет иронично. А я люблю иронию». «Тогда обсудим детали», — хмыкнул я. Сугихара уехал уже на следующий день. По его словам, сначала он посетит свободные земли бывшей Польши, а там, если надо, и другие свободные земли. На поиск людей я отвел ему 2 месяца. Не факт, что у меня получится все подготовить к этому сроку, но наемники, если что, и подождать могут. Главное — плати. Следующее, что я сделал, это связался с Токугавой. Ехать к нему лично смысла особого не было, так что наш разговор шел по видеосвязи. Благо, мы могли общаться прямо из наших кабинетов. «Аматеру-сан», — первым поздоровался он, — «рад видеть вас. Что-то случилось?» «Токугава-сан», — кивнул я, — «да, кое-что произошло. Дело в том, что операция по захвату Сибы выходит на финишную прямую, в связи с чем я официально вас уведомляю, что начнется она в зоне вашей ответственности». А если по-простому, то я только что заявил, что собираюсь нагадить перед воротами его дома, и разрешение мне для этого не нужно. «Серьезно?» — похоже, удивление перебило в нем раздражение. И позвольте узнать, по какой причине вы и что именно вы собираетесь делать. Так получилось, что рядом с вашей границей сидит засадный полк, который должен ударить нам в спину. Естественно, мы должны сначала его ликвидировать. Я... Но... И где именно? Что означают мои слова, он понял моментально. А вот что теперь ему делать, не знал. Ну, если не вдаваться в подробности, то... Решил я его добить. У вас под носом. Так, прикрыл он глаза. У нас под носом расположилась группировка вооруженных сил Малайзии. Я правильно понял? Примерно полк, да, подтвердил я. И сообщает мне об этом союзник, против которого этот полк и собран. Так бывает, если уподобятся черепахе, покивал я. Тоже нагловатые слова с моей стороны. Получается, я указываю ему, как он должен действовать. Но слова подобраны вовремя и в тему, так что ему и сказать на это нечего. Что ж там про возмущение говорить? Я надеюсь, что вы не думаете, будто я... Токугава-сан, прервал я его. Если бы я думал о вас что-то плохое, мы бы сейчас не общались. Похоже, я сильно вам задолжал, Аматэру-сан, вздохнул он. Долг он признал, а я, как вежливый человек, не буду акцентировать на этом внимание. Вот интересно, он будет рычать на свою разведку или орать благим матом? Хотел бы я на это глянуть. Ерунда, Токугава-сэн. Сейчас нам нужно решить, как мы будем действовать. Что делать, как делать и когда делать. Внимательно вас слушаю, Аматэру-сэн. Естественно, я не стал обсуждать с ним тактику и стратегию предстоящей операции. Для этого у нас с ним есть офицеры. Наша же задача состояла в том, чтобы договориться о сотрудничестве этих самых офицеров. Первая фаза операции началась, когда мы все же выдвинули к Сибу войска. Малайцы пытались сделать хоть что-то, но их потуги выглядели так, будто они выполняли какой-то обязательный ритуал. Типа да, знаем, не получится, но ведь положено так. Пара засад, налет беспилотников, который не стал убиваться о наше ПВО, да часть дороги, которую они заминировали. Засадный полк на наше выдвижение никак не отреагировал, а вот силы Джабира были приведены в боевую готовность, но им и идти до Сибу дольше. Наши войска расположились в самом удобном для нас месте, то есть на востоке, юго-востоке Сибу. Точнее, там располагались наши основные силы, по факту же мы взяли город в полукольцо с восточной стороны. Да, полукольцо жиденькое, но хоть так. Удобным наше место дислокации было и для засадного полка малайцев, но подготовка к их ликвидации уже давно закончилась, так что волноваться было не о чем. Сама ликвидация прошла достаточно успешно. Сначала в дело вступили бойцы Антипова. Хотя нет, сначала на отлично выступили люди Шимамото, практически одновременно вырезав патрули и внешнюю охрану, и лишь после этого в дело вступили Антипов и его МПД, неожиданным налетом уничтожив все ПВО засадного полка. После этого начались мелкие боестолкновения вокруг дислокации малайцев. Мы не нападали, а они пытались понять, что происходит, рассылая во все стороны отряды. А потом прилетели наши беспилотники. Не скажу, что лагерь малайцев превратился в ад, но приятного там было мало. И только после этого в ход пошла тяжелая техника Токугава, которую мы доставили к месту назначения с изрядным трудом. Естественно, с поддержкой пехоты и МПД. Первыми командовал Оливер Лам, бывший там со своим полком, а вторыми — Антипов. И я назвал бы эту операцию идеальной, если бы часть МПД противника не сумела вырваться из окружения и не нарвалась на Бекова Марата, киргиза, которого привел с собой Антипов и который воевал вместе с нами еще со времен конфликта со Змеем. Сборная солянка из 52 МПД, которыми управляли гвардейцы двух малайских родов, нарвалась на взвод Бекова, а это всего 15 машин. Если бы малайцы ставили себе цель уничтожить противника, то бой закончился бы гораздо быстрее, но они убегали, а Беков со своими людьми, немцами, кстати, пытался их задержать, так как подмога уже была выслана. К сожалению, людей у нас не так уж много, а основной бой в самом разгаре, в общем, им на помощь послали всего один взвод. Чтобы было понятнее, взвод МПД — это 15 человек, и два взвода в любом случае меньше, чем было малайцев. Будь это королевские войска, и возможно, но это была гвардия Аристо. К моменту, когда подоспела помощь, от взвода Бекова осталось лишь 5 человек, а малайцы потеряли лишь 8. И самое поганое, что к тому времени преследуемые оторвались достаточно далеко, и увидев, насколько маленькой оказалась помощь, они просто развернулись и дали полноценный бой. Так уж получилось, что ни остатки немцев Лама, ни подошедшие им на помощь японцы не захотели отступать. Очень не вовремя всплыла их упертость и гордость. В тот день они не были нашими единственными потерями, зато были самыми бессмысленными. 30 отличных тяжелых пехотинцев сгинули просто так, забрав с собой на тот свет всего 21 противника. При прочих равных их оказалось просто слишком мало для победы. Возможно, не погибни Беков в самом начале, он бы вразумил идиотов, напомнил бы, что приказа умирать не было, но не судьба. Выходящие из зала совещания люди были заметно пришиблены. Операция по уничтожению засадного полка малайцев прошла отлично. Да, не без потерь, но многие просто не понимали, за что их только что отчехвостили. «Блин!» — чертыхнулся Фанель, поправив воротник у горла. «Ему всего 17, а я чувствовал себя как нашкодивший щенок. Это вообще нормально?» В зале еще остались Щукин, Беркутов, Добрыкин и Шмидт, но даже без них в коридоре собралась небольшая толпа народу. Вот один из них Фанелю и ответил. «Это он еще мягко», — заметил Святов. «В рубе он яки на полную, и ты там же на месте и обосрался бы». «А что, были прецеденты?» — спросил Боков. «Среди своих я такого не помню, но вообще да, были», — ответил Святов. «Блин, но мы ведь выиграли», — покачал головой Шимамото. «А меня там вообще не было», — заметил Фанель. «Это вам всем урок», — произнес Тойчиро Минору. «И я, как глава целителей, полностью поддерживаю господина. Если вы, придурки, не можете объяснить вашим людям, кому принадлежат их жизни, он», — кивнул Тойчиро себе за спину, — «объяснит это сам. А вот страдать при этом будете вы». «Это моя вина, простите», — нарушил наступившую тишину голос Антипова. «Надо было выделить больше людей». «Чушь!» — вскинулся Шимамото. «Не было у тебя в тот момент больше людей». «Значит, надо было отдать приказ на отступление». «Ой, да хватит вам», — поморщился Шимамото. «Мне совсем недавно уже изнасиловали мозг. Не надо повторять эту процедуру. Потери неизбежны, и, к сожалению, они бывают бессмысленными. И это мотивация не повторять прежних ошибок, а не повод ныть. Ты что, никогда людей не терял?» «Не так глупо», — поджал губы Антипов. «Ну, с почином», — произнес Шимамото. «А теперь валим отсюда, пока наш гомон не привлек сюда мозга насильника. Второй раз я этой процедуры точно не вынесу». «Мозговой блендер звучит лучше», — заметил Боков уже по пути к лестнице. «Ушной высасыватель. Тогда уж насильник из ада. Мозговыноситель». «И как у тебя только язык повернулся говорить такое о господине», — рассмеялся кто-то. «То, что он наш господин, не отменяет того, что мозг он выносит знатно», — ответил Тойчиро. Осада Сибу началась. И единственное, что могло помочь городу, — это приближающиеся войска генерала Джабира. Правда, осадой наши действия были недолго, всего 3 дня вялых боев, и неожиданно даже для меня Беркутов проводит войсковую операцию, разом захватив 1/3 города. Он бы и больше захватил, но малайцы успели прийти в себя и встали насмерть, а городские бои с таким упорным противником — это то, чего не любит никто. Да еще и войска Джабира подошли к городу с запада. В общем, осада как-то резко превратилась сначала в штурм, а потом в удержание завоеванных позиций. И воевали мы, к слову, в основном с гвардией аристократов. Понятное дело, я участвовал во всем этом постольку-поскольку, поэтому, когда мне пришло сообщение от Суйсена, я не сильно-то и расстроился, что надо возвращаться на главную базу. Да и причина возвращения, как ни крути, стоящая. Брат короля изъявил желание пообщаться. Наша встреча, как и в прошлые разы, состоялась у меня в кабинете с моей стороны и... гостиная? Без понятия, где он там сидит, но на кабинет совершенно не похоже. «Мистер Аматеру», — поздоровался он, представ передо мной в сером деловом костюме. «Мистер Петра», — кивнул я, — «приятно увидеться с вами вновь». «Да неужели?» — хмыкнул он. «Как минимум любопытно», — чуть улыбнулся я. Что ж, в таком случае не буду ходить вокруг да около. Как для моей страны, так и для вас будет выгодно, если вы выведете свои войска из Сибу и отведете их на прежние позиции. В ответ я не сказал ничего. Молчал и он. Немного не понял шутки. «Мне смеяться сейчас или это надо было сделать сразу после ваших слов?» — произнес я через целых 10 секунд тишины. «И что же смешного я сказал?» — нахмурился он. «Вот и я не понял», — развел я руками. «Мистер Аматеру», — чуть поджал он губы, — «вам не кажется, что военный конфликт, где гибнут сотни и тысячи человек, не повод для шуток?» «Вот и не ведите себя как клоун», — ответил я. «Вы позвали меня обсуждать важные вопросы. И что я слышу? Свали сосунок куда подальше? Я думал, в наших отношениях мы прошли этап презрительного высокомерия. А раз так, то это была шутка. Весьма неудачная, замечу». «Я думал, вы умнее, мистер Аматеру», — произнес он строго. «Если ваши войска возьмут Сибу, кто даст гарантии, что мой брат не позовет на помощь англичан?» «Полгода прошло, мистер Петра. Кто даст гарантии, что он не позовет их, даже если мы отступим?» «Вы ведь понимаете, что, отступив, вы повышаете свои шансы. К тому же вы сами говорили, что вам не нужна остальная территория Восточной Малайзии. Так что изменилось?» «Ничего», — пожал я плечами. «Я и не собираюсь больше ничего завоевывать. Если вы не заметили, то Шмидты до сих пор не претендуют ни на что сверх уже объявленного. А Сибу? Вы сами виноваты. Дали волю своим СМИ, теперь расхлебывайте. Я не могу отступить после всего того, что обо мне написали, точнее, о нас». «То есть, захватив Сибу, вы отступите?» — спросил он осторожно. «В конечном счете, да», — кивнул я. «Я ведь уже говорил, области Мири нам более чем достаточно». «Но захватив Сибу, вы настроите против себя еще больше людей», — произнес Юсуф. «Да куда уж больше», — удивился я. «Вы о ком вообще?» «О тех аристократах, которые могут, но еще не напали на вас», — ответил он. «А вот мне кажется, если я их не трону, они будут только рады. А я их трогать не собираюсь», — положил я ногу на ногу. «Королевская аристократия нападет в любом случае, благо ее в Восточной Малайзии немного, а кланы...» Чуть пожал я плечами. «Я их первым не трогаю. И они меня вряд ли тронут. Если только ваш брат не решит пожертвовать репутацией и попросить их помощи. А ведь ему еще англичан звать», — вздохнул я напоследок. «Вы так уверены, что это случится?» «Я даже не уверен, что он уже их не позвал», — произнес я иронично. «Еще нет», — заметил Юсуф раздраженно. «Но вы всеми силами стремитесь к тому, чтобы он это сделал». «Ну, у меня что-то да останется, а вот насчет вас я не уверен». «Позовете англичан, и тут такой кипиш начнется», — покачал я головой. «Это только ваши слова», — нахмурился Юсуф. «И произнес я их очень много. Вы умный человек, мистер Петра. Только вам решать, что из сказанного мной может случиться, а что случится обязательно». «Или не случится вовсе», — усмехнулся он. «Или так», — подтвердил я. «Мы объявили своей территорией область Мири. Больше нам не надо. Все, что происходит сейчас, не более чем шаги для удержания того, что уже наше. Ну и ответ на ваши ходы. Сибу мы возьмем, пограбим и бросим. Зря вы не усмирили свои СМИ. Клановых аристократов трогать не собираемся. Во всяком случае, первыми. Если ваш король позовет англичан, в Восточную Малайзию вы потеряете всю, как минимум. И судя по тому, что я знаю о вашей семье, лучше бы королем были вы. Есть что добавить?» Естественно, переговоры на этом не закончились, но именно с сего момента Юсуф пытался выжать из меня обещание не захватывать больше, чем уже есть. Он просто смирился, что Сибу будет взят, и хотел точно знать, что ничего такого с другими городами не повторится. «Не знаю, что он там затевал, но уж точно что-то нам во вред. По-другому и быть не могло, он все же принц враждующего с нами государства. Однако кое-чего мы не хотели с ним оба — прихода сюда англичан. На этом я и играл». После окончания разговора я спустился на первый этаж, чтобы перекусить и выпить чаю. Общение с братом короля не то чтобы утомило меня, но сразу браться за другие дела не хотелось. «Господин», — обратился ко мне Суйсен, встретив у лестницы, — я как раз почти спустился к нему. «Мне только что сообщили, что на КПП вас ждут посетители». «И кто?» — спросил я, проходя мимо него. «Чита Сакурай, Рафу и Эцу». «Ясно. Позови их после...» «Стоп», — замер я, после чего резко обернулся. «Кто?» —